Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет Кей Алисин Феррелл. Дошкольное воспитание в семье. Советы по воспитанию слепых и слабовидящих детей. Читает Олег Шубин. Предисловие переводчика. Книга Кей Алисин Феррелл была подготовлена к печати и выпущена Американской организацией для слепых. American Foundation for the Blind, сокращенно AFB. Эта организация ведет большую просветительскую работу, в том числе для родителей незрячих детей, и регулярно издает методическую литературу. Разработки Американской Федерации для слепых имеют большую практическую ценность, так как проверены на опыте. Основная цель, которую преследует Американская Федерация для слепых, интеграция незрячих в обществе и популяризация знаний о слепоте среди зрячей части населения. Вместе с тем, авторами обычно являются зрячие люди, поэтому их позиция иногда отличается от той, которую занимают незрячие разработчики аналогичных материалов. Следует, вероятно, учитывать обе позиции, так как в каждой из них есть свои ценные аргументы. Поэтому мы рекомендуем читателям данной книги ознакомиться также с методическими пособиями Национальной Федерации Слепых США. Их переводом и публикацией занимается Санкт-Петербургская библиотека для слепых. Дошкольное воспитание в семье. Советы по воспитанию слепых и слабовидящих детей. Вы только что узнали, что ваш ребенок слеп или имеет зрительную аномалию. В этот момент вы совершенно не представляете, что означает такое печальное событие. Вы не представляете, что означает этот факт для дальнейшего роста и развития вашего ребенка. Вы также не знаете, что будет с ребенком, когда он пойдет в школу. Все это просто подавляет вас. Вы полны вопросами. Что, где, кто, почему, когда. Вы хотите получить на них ответы. Итак. Первое. Все нормально. Ваши чувства естественны. Возможно, вы будете пребывать в таком состоянии какое-то время. Однако мы предположили, что вам наверняка хочется узнать немного о слепоте, о слепых и зрительно-аномальных детях. Дошкольное воспитание в семье, советы по воспитанию слепых и слабовидящих детей были написаны, чтобы ответить на некоторые из ваших вопросов. Многие другие родители уже ответили на аналогичные вопросы. Те ответы, которые вы здесь прочтете, могут помочь вам, но могут и возбудить новые вопросы. Или вы можете почувствовать, что наши вопросы и ответы не подходят для вашего ребенка. По крайней мере, дошкольное воспитание послужит для вас началом. Так обязательно будет. Может быть, не сегодня, не завтра, даже не через месяц, но это произойдет. Чего мне следует ожидать? Ожидается прежде всего, что ваш ребенок будет похож на других детей. Неважно, сколько лет вашему ребенку, насколько глубока и какова его аномалия, он будет нуждаться в том же, в чем нуждаются остальные дети – в любви, в эмоциональном контакте, в дисциплине, в обучении, в понимании, в терпении. Некоторые вещи ваш ребенок будет, вероятно, делать иначе. Например, приближать очень сильно книгу – и в то же время он может запоминать некоторые вещи быстрее – загадки, песни. Только помните, что ваш ребенок – индивидуальность. Вы не сможете предположить, каким именно станет ваш ребенок, когда вырастет. Ведь и ваши родители не могли этого сделать. Вам, вероятно, поможет, если вы войдете в образ своего ребенка и представите себе, каково быть слепым. Закройте глаза и несколько минут только вслушивайтесь в окружающий мир. Если вы читаете эту книгу, лежа в постели, то наверняка услышите лишь тишину или дыхание вашего ребенка, тиканье часов, лай собаки вдали. Наверняка вы сможете сказать, откуда доносятся звуки. Но попробуйте проделать то же в шумном месте. Телевизор включен, на улице шумят дети, чайник на кухне свистит, лают собаки. Не только гораздо труднее дифференцировать эти звуки, возможно, их даже проще услышать, чем легкое дыхание ребенка, но тяжело определить их источники. Ваш незрячий ребенок по мере роста узнает эти звуки, но ему будет неоднократно требоваться помощь в идентификации их и в понимании того, какие именно звуки важно слышать. Звуки дороги, голоса, новости радиовещания. А какие следует игнорировать. Жужжание осветительной системы над головой, звуки ветра. Затем постарайтесь представить, как бы вы обучались новому виду спорта или игре, если бы у вас не было зрения, или оно было бы слабым. Вы не смогли бы без зрения отразить удар, подачу, соперника. Но кто-нибудь мог бы научить вас этому посредством движений ваших же рук. Зрительно-аномальные дети используют свой слух, обоняние, собственные руки для познания окружающего мира. Итак, ждите от вашего ребенка, что он будет любознательным, будет задавать вопросы, слушать, вслушиваться, приближаться к предметам, нуждаться в том, чтобы ему показывали, как надо делать то или иное задание. Не знать, чего он не может, и не осознавать, что он зрительно аномален, или не понимать этого до тех пор, пока кто-то другой не скажет ему об этом. Приближаться без вашего указания. Стремиться к самообслуживанию. Что видит мой ребенок? Это в самом деле очень сложный вопрос. Никто не узнает, что видит ваш ребенок, пока он сам об этом не скажет. Ваш доктор-офтальмолог, оптик или педиатр может объяснить вам состояние глаз вашего ребенка, так как каждый вид зрительной аномалии имеет определенные симптомы или признаки. Например, дети с миопией видят лучше вещи близкие, а дети с нистагмом легче выполняют работу на близком расстоянии. Непременно попросите у вашего доктора письменные отчеты о каждой проверке глаз. Если вы не улавливаете сути написанного, попросите доктора написать отчет понятным обиходным языком. Вы наверняка захотите сохранить эти отчеты, чтобы обращаться к ним время от времени, и эти отчеты помогут вашему ребенку и его педагогу при поступлении в школу. Что касается вопроса «что на самом деле, то есть практически, видит мой ребенок», то на него никто, кроме самого ребенка, ответить не сможет. Вы должны сделать так, чтобы ребенок сделал вам это. И очень может быть, что дитя продемонстрирует свое знание еще до того, как научится говорить. Любая ниже указанная модель поведения скажет вам много о зрении ребенка. Прищуривание или закрывание глаз при ярком свете солнца или около яркой лампы, прищуривание или закрывание глаз при выходе наружу или наоборот, поднесение пищи или других предметов близко к глазам или только к одному глазу, поворачивание головы к свету или от него, поворачивание головы всегда определенным образом, движение всегда в одну сторону или на определенном расстоянии, или только к предметам, расположенным впереди. Ребенок на бегу сталкивается с предметами, низкими или высокими. Следование глазами за движущимися объектами, обследование предмета глазами или руками. Возьмите на заметку перечисленные ситуации, если они наблюдаются у вашего ребенка, и постарайтесь выяснить, ведет ли он себя так все время, или только иногда, или только в определенных ситуациях, например, при плохом освещении или когда вы ему помогаете. По мере того, как ребенок взрослеет, вы узнаете о его зрении больше, наблюдая за его общением с книгами, картинками, акварелью и бумагой. Невозможно предсказать, какое зрение будет у вашего ребенка, будет ли он читать Брайль или плоскопечатный шрифт. В значительной мере это вопрос времени и ожидания. Важно помнить, что обычно дети используют свое зрение лучше, когда становятся старше. Не потому, что в состоянии глаза происходят изменения, а потому, что ребенок взрослеет, становится разумнее, приобретает жизненный опыт. Это похоже на ситуацию, когда вы приглашаете к себе друга, а он всегда находит повод не прийти. В конце концов, вы вдруг понимаете, что он никогда не придет, и перестаете звать. Жизненный опыт и здравый смысл в конце концов приводят вас к пониманию того, что происходит. Точно так же и ваш ребенок, когда вырастет, сможет соединить эти две стороны учебного процесса, опыт и осознание, и совместит их со своими зрительными способностями. Важно, однако, приложить усилия. Вы никогда не узнали бы о вашем друге, если бы не пытались много раз приглашать его. И вы никогда не узнаете о зрении вашего ребенка до тех пор, пока вместе с ребенком не испытаете его. Есть, однако, другая сторона этой ситуации. Вы могли испытать разные способы подхода к вашему другу, попросить его пойти с вами в кино, например, и обнаружить с удивлением, что на этот раз он соглашается пойти. Иногда упорство и новые попытки завладеть ситуацией помогают вам и вашему ребенку. Что делать, если мой ребенок слеп? Многие дети и взрослые совершенно слепы, однако живут нормальной жизнью. Слепые люди также учатся, работают, любят, как и зрячие. Когда вы видите слепого человека, помните, он, вероятнее всего, был когда-то слепым ребенком. Тот подросток и взрослый, которым станет ваш ребенок, в значительной мере определяется тем, что вы предпринимаете сейчас. Если вы не учите его брать на себя ответственность, он и не будет этого делать. Если вы не ждете от него успехов, он не будет ожидать их от самого себя. Если вы всегда и все делаете для него, как для малого ребенка, кому-нибудь придется делать то же самое, когда ребенок вырастет. Конечно, когда растешь без зрения, немного труднее узнавать окружающий мир и постоянные движения в нем. Но ваш слепой ребенок не знает, что его способ познания мира отличается от других. В практическом отношении слепота в раннем детстве означает следующее. То, что кажется обычным, повседневным, необходимо объяснять. Объясните вашему ребенку, что яйца в омлете, в яичнице, вкрутую всегда сначала бывают сырыми. Некоторые вещи выходят за пределы непосредственного жизненного опыта вашего ребенка. Расскажите вашему ребенку о том, как летают птицы. Дайте ему возможность потрогать и подержать птицу. Вашему ребенку может быть необходима помощь в составлении отдельных частей в единое целое. Ваш ребенок не может ощупать всю собаку целиком сразу, но он может почувствовать нос, уши, туловище, ноги, хвост по отдельности. Вы можете помочь ему осознать, что все части составляют целое животное – собаку. Подражание труднее. Вашему ребенку надо будет объяснить, показать, как играть в игру «вот такое», с объяснениями, как вы поднимаете руки над головой, чтобы он знал, что от него требуется. Некоторые знания не приходят естественным путем. Вы не можете рассчитывать, что ваш ребенок однажды встанет и пойдет, если он до этого никогда не видел идущего человека. Точно так же вы не можете ожидать от него, что он стащит печенье из вазочки, если он не знает ее местонахождение. Реальный опыт имеет большую ценность, чем описание практической деятельности. Вы можете рассказать вашему ребенку об омлете, яичнице, яйцах вкрутую и о сырых яйцах. Но гораздо ценнее будет, если вы дадите ему самому разбить кончики яйца или самому приготовить яйцо. Ваш ребенок не может ждать, когда мир придет к нему. Вы должны дать окружающий мир вашему ребенку словами, движениями, ощущениями, объяснениями и возможностями для учебы, обучения. Обратная связь необходима, так как ваш ребенок не всегда может сказать, насколько хорошо он делает задание. Если ваш ребенок хочет достать что-то или дойти до чего-то и не может сделать это с первого раза, то как он узнает, что делать в другой раз? Вы должны говорить ему, поправляя и хваля, почти так, правее или ты все сделал отлично. Что делать, если мой ребенок имеет другие аномалии? Многие зрительно аномальные дети бывают мультианомальными. Если у вашего ребенка такая же аномалия, то применимы те же правила. Обеспечивайте реальную практическую деятельность. Помогайте соединить части в единое целое. Создавайте условия для обучения. Предоставляйте обратную связь. Показывайте, как нужно делать. В зависимости от аномалии вашего ребенка, вам помогут переосмыслить ваши действия. Например, если у ребенка паралич центрального происхождения или двигательные нарушения – вы захотите выяснить, как лучше сажать, ставить и переносить ребенка. Если у вашего малыша слуховое нарушение, вы захотите больше узнать о путях общения с ним. Существуют профессионалы, специализирующиеся на этих видах аномалий, и профессионалы, специализирующиеся на обучении слепых и зрительно-аномальных детей. Они дадут вам советы по воспитанию вашего ребенка. Слепые дети часто бывают умственно отсталыми или с эмоциональными нарушениями. Очень трудно установить эту патологию в младенчестве или в дошкольном возрасте. Слепые дети так по-разному и необычно познают окружающий мир, что их поведение может казаться неестественным, странным, очень замедленным. Но даже дети с глубокими мозговыми нарушениями и моторной патологией обучаемы. Вы никогда не можете сказать заранее, какова будет способность к обучению конкретного ребенка. Но очень часто те, кто злоупотребляет навешиванием ярлыков, типа повреждение мозга или отсталость, меняют свой прогноз под влиянием реальной деятельности ребенка. Люди не ожидают, что отсталый ребенок обучается определенным вещам, потому что они его и не обучают этим вещам. В итоге у ребенка не остается шанса научиться им, и он становится фактически отсталым, так как не овладел необходимыми навыками. То же может случиться и со слепым или слабовидящим ребенком, если от него не ждут успехов или не дают шансов обучиться. Почему мой ребенок кажется медлительнее других детей? Склонность сравнивать своего ребенка с другими детьми заключена в природе человека. Но ваш ребенок обучается и делает различные вещи иначе, так как он зрительно аномален. В действительности мы не можем утверждать, что зрительно аномальные дети в целом медлительнее в обучении, чем обычные дети. Но мы можем утверждать, что их шансы и возможности обучаться меньше из-за зрительной неполноценности. Это обстоятельство ограничивает возможности ребенка повторять, имитировать и усваивать учебный материал самостоятельно, но не означает, что ребенок не может учиться. Напротив, ему будет необходимо, чтобы вы и другие взрослые и дети показывали и обучали его тому, что не может прийти к нему естественным путем. Почему мой ребенок кажется малоподвижным? Одно из первых наблюдений, которое делают родители слепого или слабовидящего ребенка, это его малоподвижность. Ребенок неподвижно лежит в кроватке. Другие родители говорили, что их дети не любят, когда их поднимают. Каждый раз, когда это происходит, дети выгибают спинки или становятся проглотившими аршин, а иногда отталкивают берущего их человека. Такое действительно случается со многими детьми, но происходит это по весьма основательной причине. Если у вас хорошее зрение, вы можете все время видеть, что происходит вокруг вас. Если вы хотите, то можете закрыть глаза в любой момент и не смотреть. Если у вас хорошее зрение, вы хозяин положения. Когда вы видите не очень хорошо, это совсем другая история. То, что вы в состоянии увидеть, выглядит размыто. Может быть, вы видите и того меньше, свет и темноту, светлые и темные. Если вы закроете глаза, большой разницы не будет. Вы вынуждены зависеть от слуха, обоняния, осязания. Тогда вы поймете, что происходит вокруг вас. Когда вы поворачиваетесь в кровати, то услышите не слишком много, разве что звук собственных движений. Слепые и слабовидящие дети, тихие и неподвижны, так как они прислушиваются к происходящему вокруг. Более того, они не могут закрыть уши, чтобы перестать слушать. Они должны, им приходится, узнавать значение каждого звука и почему он важен для них. Реакция ребенка при подъеме его из кроватки связана с тем напряженным вниманием, которое он уделяет в настоящий момент миру. Если он погружен в слушание и чувственное восприятие, удобно и безопасно лежа в своей кроватке, и вдруг обнаруживает себя перевернутым и вытолкнутым в воздух, конечно, он испугается и будет чувствовать, что ему не по себе. Самым естественным способом реагирования будет крик, отталкивание и желание быть помещенным обратно в кроватку. Это не означает, что вам не следует никогда беспокоить вашего ребенка и поднимать его. Что действительно важно, так это поставить себя на место вашего ребенка и подумать, как вам захотелось бы поиграть и быть поднятым из кровати. вы бы пожелали какого-нибудь предупреждения, знака или намека на то, что вам предлагают сделать. То же самое справедливо и для вашего ребенка. Скажите ему, что вы собираетесь делать. Дайте ему возможность ответить вам и говорите ему по мере совершения, что происходит. Хотя и соблазнительно позволить вашему ребенку узнавать мир самостоятельно, это не всегда лучший путь. Двигательный опыт, когда вас несут или когда вы двигаетесь самостоятельно, много рассказывает о теле, о его положении в пространстве, об использовании тела. Так как зрение – один из способов, которым мы узнаем стихию движений, слабовидящие дети не могут двигаться столько, сколько им бы хотелось, главным образом потому, что они не получили возможности познать занимательную, смешную сторону движений. Итак, делайте все вышеизложенное с вашим слепым ребенком или со слабовидящим, или мультианомальным. Поднимайте его, встряхивайте, щекочите, сажайте к себе на спину. Делайте то же, что и с обычным ребенком, но консультируйтесь с врачами, если ребенок мультианомален, чтобы найти специальные способы воспитания, если таковые существуют в вашем случае. Почему мой ребенок мало двигается? Дети учатся ползать и ходить, так как видят что-нибудь в комнате, и им хочется иметь это. Или потому, что видят движущиеся предметы или людей вокруг них. Если ваш ребенок не видит предмет, а тот не издает никакого шума, звука, то наверняка ребенок и не знает о его существовании, поэтому у него нет оснований подойти к предмету и взять его. Естественно, что родители очень упорно стараются сформировать у ребенка знания. Тем самым они слишком часто подают мир ребенку. Но в дальнейшем вы не всегда сможете делать это. Что вам действительно хочется делать, так это поощрять вашего ребенка доходить до предмета, быть любознательным, исследовать и понять, что за пределами кончиков пальцев существует другой мир. Вы можете подтолкнуть его к действиям, помогая ему сообразить, что к чему. Слышишь эти звуки? Это таймер на кухне. Давай пойдем и посмотрим, готово ли печенье. Я выну его из духовки. Дай ему остыть. Вот одно для тебя. Найти то, что он хочет. Папа здесь, поймай меня. Играть в такие игры, как бросание мяча и прятки. Все это учит ребенка тому, что люди и предметы, даже когда он не касается их, не слышит их и не пробует их на вкус, все равно существуют. Также хороша мысль показывать вашему ребенку, как нужно ползать, ходить, бегать и прыгать. Ваш ребенок не может наблюдать за тем, как ползают другие дети, поэтому ему нелегко начать ползать. Ведь он не понимает, что это значит. Вы можете показать ему, как это делается, опускаясь вместе с ним на колени и приучая его выполнять определенные движения, пока он действительно не узнает, что такое ползание, и не поползет сам. Почему мой ребенок мало играет с игрушками? Пока ваш ребенок не узнает, что такое игрушка и как ею пользоваться, у него не появится хорошей идеи о том, как с ней следует играть. Многие из тех игрушек, которые мы даем нашим детям, мы выбираем потому, что нам нравятся их цвета, не потому, что определенный звук особенно привлекателен для ребенка, или игрушка приятна на ощупь, или ребенок может с ней что-то сделать. Конструкции тех детских колясок, которые мы покупаем, яркое свидетельство этому. Они смотрятся так привлекательно с того места, где мы стоим, но с точки зрения ребенка, лежащего в колыбели, эти конструкции не представляют никакого интереса, если они не двинутся и не издают звуков. В то же время мы многого не знаем о том, почему одни игрушки интереснее для слепого или слабовидящего ребенка, чем другие. Но мы не знаем, однако, что слепой ребенок не может играть игрушками, если он не знает их местонахождения. Вы можете помочь вашему ребенку найти игрушки в ящиках, стенных шкафах, в комнате, впереди и позади себя. И вы можете сделать процесс поиска забавным, играя с ребенком и реагируя словами на его действия. «Очень хорошо, ты положил круглую фигурку в круглое отверстие». Посмотри, как эти составляющиеся кольца соединяются друг с другом. Знаешь, как запустить ускоритель твоего магнитофона? Ты пытаешься найти свою любимую песню? Когда вы покупаете игрушки для вашего ребенка, ищите те, которые обладают следующими свойствами. Не бьются, не имеют острых краев и углов. Окрашены в яркие цвета. Красный, желтый, оранжевый, ярко-розовый. Имеют контрастную окраску. Желтый с черным, черный с белым. Состоят из движущихся, звучащих, приятных на ощупь частей. Слепой или слабовидящий ребенок не будет играть со многими чучелами животных, мягкими игрушками, куклами, которые мы покупаем, пока у него не появится образное представление о предмете, животном, человеке. Набивная собака не похожа на настоящую ни на ощупь, ни по запаху, ни по звуку. А твердое пластмассовое лицо куклы не похоже на человеческое. Когда ребенок сможет понять сходство между игрушкой и живым существом, определить, в чем именно оно выражается, тогда этот этап занятий с игрушками пойдет гораздо легче. При этом совсем не обязательно вам все время играть вместе с ребенком, помогая ему. Откуда у моего ребенка навязчивые привычки? Иногда у слепого или слабовидящего ребенка или у ребенка с комплексной аномалией развиваются привычки. Покачивание, надавливание на глаза, щелкание пальцами. Эти привычки могут не только раздражать вас, но и расстраивать, даже серьезно беспокоить. Проще всего списать эти привычки на аномалию. На самом же деле у каждого человека есть свои неприятные привычки. Кто-то морщит нос, кто-то щурит глаза, кто-то щиплет волосы, кто-то грызет ногти и тому подобное. Вся разница в том, что зрячие люди могут увидеть свои дурные привычки со стороны. Дальнейшее зависит от их собственного решения – избавляться от привычки или продолжать ее иметь. Слепой ребенок зачастую сохраняет свои привычки потому, что не видит их со стороны. Существует много теорий о том, почему слепые дети долго и упорно следуют своим дурным привычкам. Некоторые говорят, что это происходит из-за недостаточной физической активности детей-инвалидов. Другие видят причину в недостаточной вестибулярной стимуляции. Последнее означает, что дети недостаточно двигаются и поэтому недостаточно хорошо ощущают положение своего тела в пространстве. Другие считают, что зрительно-аномальные дети надавливают на глаза за тем, чтобы получать эффект световых вспышек. Этого эффекта можете достичь и вы. В другом случае странные привычки могут особенно усилиться во время стресса, когда ваш ребенок загружен трудным захватывающим делом или если ребенком испытывается страх. Вполне понятно, что для него странная привычка – средство снять стресс. Однако все это не объясняет, почему ваш ребенок делает то, что он делает. Если вам кажется, что так не должно быть, или если вы замечаете темные круги под глазами вашего ребенка, важно изменить стиль его поведения. Это можно сделать, исправляя его, помогая ему осмыслить свои действия, прерывая его занятия и помогая ему осмысливать свои действия. Учитель может очень существенно помочь вам, если вы решили, что хотите изменить поведение вашего ребенка. Но помните, что вы должны быть последовательны. Нельзя ограничиться однократным внушением, так как этим только запутаете ребенка. То ли вы действительно добиваетесь этого, то ли нет. И ребенок будет продолжать испытывать вас снова и снова, пока один из вас не выйдет из игры. Наверняка первыми сдадитесь вы. Почему мой ребенок повторяет все мои слова? Эхолалия – повторение прозвучавшей речи, как бы эхом передающее все ваши слова. Через эту стадию проходят все дети. Это способ речевой практики и получения знаний о языке и общении. Иногда у слепых и слабовидящих детей эта стадия длится слишком долго. Язык абстрактен. Слова символизируют людей, понятия или предметы. Пока ребенок не поймет это, он не сможет соединять слова, чтобы создать собственную речь. Повторять слова за другими проще. Если вы когда-нибудь пытались учить иностранные языки, вы сможете проникнуться тем, что делает ваш ребенок. вы повторяли слова и фразы до того, как узнали, поняли логику языка и научились произносить их осознанно. Лишь когда вы узнали значение иностранного слова, вы смогли поместить его в предложения, составленные вами самими. Так же и ваш ребенок. Но и это тоже немного сложнее для вашего ребенка, так как он не видит то, о чем говорит в данный момент. Может понадобиться больше времени для совершения перехода, довольно резкого, даже скачкообразного, от имитирующей речи к нормальному общению. Вы можете помочь вашему ребенку, будь он только незрячий или мультианомальный, задав себе следующие вопросы. «Я только называю предметы своему ребенку, или я их описываю, говорю о них, связываю их с другими событиями в жизни ребенка? Я только повторяю слова моего ребенка, или я каждый раз о них немного рассказываю? Не задаю ли я моему ребенку слишком много вопросов? Даю ли я моему ребенку возможность ответить на задаваемые мною вопросы? Предвосхищаю ли я желание ребенка и жду, когда ребенок словами или действиями покажет, что он хочет?» Заботясь о правильном использовании языка, вы можете помочь ребенку сделать шаг вперед от эхолалии к настоящему языку. Почему мой ребенок смешно ходит? Многие родители замечают, что их слепые, слабовидящие или мультианомальные дети ходят, волоча ноги, с широко расставленными ступнями и или с вывернутыми наружу носками. Родители хотят узнать, все ли слепые ходят так. Если у вас есть еще дети, кроме слепого ребенка, то вы, возможно, помните, что и они тоже поначалу учились ходить с широко расставленными ступнями и высоко поднятыми руками. Это помогало им сохранить равновесие. Когда они научились ходить лучше, такая страховка стала им не нужна. Однако незрячие дети, учась ходьбе, могут и дальше продолжать ходить таким образом. Приобретая уверенность в движениях своего тела, ребенок обычно избавляется от смешной привычки. Но такая уверенность приходит только в результате высокой двигательной активности с младенческого возраста, предоставления свободы в движениях, переворачивания, передвижения на животе, дотягивания до чего-нибудь, изгибания, ползания. Важно поддерживать физическую активность ребенка, так как нет другого пути познания своего тела, как изучение двигательных возможностей и ощущений, получаемых во время движения. Если ваш ребенок миновал период обучения ходьбе, то его походка все равно выглядит нелепой. Продолжайте работать над физической активностью, включая плавание, игру с мячом ногами, езду на велосипеде, хождение вверх и вниз по ступенькам. Эти занимательные упражнения обязательно помогут увеличить в ребенке чувство уверенности. Они научат его чередовать работу боковых и внутренних мышц, помогая тем самым избавиться от шаркающей, волочащейся походки. Как физиотерапевты, так и специалисты по ориентировке и подвижности могут оказать вам большую помощь. Уверенно спрашивайте их совета. Как мой ребенок узнает, где он находится? Если вы сами не имеете аномалии, то вам трудно представить, как ребенок научится определять собственное местонахождение. Вы полагаетесь на свое зрение, когда определяете, где находитесь. Ваш ребенок рассчитывает при этом на свой слух, на осязание и обоняние. Каждая комната в вашей квартире, доме, как бы подает особые сигналы. От того, чем покрыты пол и стены, зависит предназначение комнаты. Например, в кухне пол покрыт линолеумом, кроме того, пахнет пищей. В ванной комнате ощущается влажность, даже стены здесь могут быть слегка сыроваты. В гостиной на полу может стоять пылесос для паласа, слышно громкое тиканье будильника. В спальне все звуки приглушаются, так как мягкие поверхности их поглощают. Когда ваш ребенок подрастет, он начнет пользоваться другими наземными ориентирами, поверхностью автодороги, газонами и тротуарами, почтовыми ящиками, магазинами и учреждениями. Если вы рано учите ребенка обращать внимание на эти вещи, то ему будет легко научиться ориентироваться позднее. Испытайте это на себе. Ходите медленно с закрытыми глазами по вашей квартире или по другим знакомым местам, слушая, осязая местность и принюхиваясь к тому, что может подсказать вам, где вы находитесь. Ваш ребенок во многом учится так же, как и вы, через распознавание и повторение. Когда моему ребенку понадобится трость? Это также индивидуальное решение, ваше и вашего ребенка. Трость имеет значение прежде всего предохранительное, так как она дает информацию о том, что находится впереди, до того, как незрячий столкнется с этим. Вот почему ваш ребенок, вероятно, не будет нуждаться в трости до тех пор, пока не станет самостоятельным, пока не ходит куда-нибудь по вашему заданию, имеется в виду знакомая местность, или не гуляет сам, не ходит в школу. Однако многие люди находят, чувствуют по поведению, что детям следует иметь трость как можно раньше, даже в начале самостоятельной ходьбы. Вам следует поинтересоваться мнениями учителей, инструкторов по ориентированию и подвижности, воспитателей и терапевтов общего профиля, прежде чем вы примете собственное решение. Некоторые вопросы из тех, что мы здесь приводим, могут помочь вам. Нуждается ли мой ребенок в трости? Для чего он будет ее использовать? В состоянии ли мой ребенок пользоваться тростью целесообразно? Может ли ребенок использовать свои руки для получения информации, или он просто хватается за разные предметы без настоящего их исследования? Как трость воздействовала бы на равновесие? Нужна ли ребенку трость все время? У каждого будет свое мнение о тростях, но конечное решение зависит только от вас и вашего ребенка. Когда мой ребенок будет учить Брайль? Ваш слепой или слабовидящий ребенок будет учиться Брайлю тогда, когда он будет готов к обучению чтению. И он во многом будет учиться так, как учатся читать плоское письмо зрячие дети. Тифлопедагог может сделать несколько простых пластмассовых табличек с Брайлем, чтобы вы повесили их дома на дверях, стульях и других предметах и помогли тем самым вашему ребенку привыкнуть к написанным словам. Вы можете приобрести детские рассказы в плоскопечатном исполнении с прозрачными пластиковыми страницами по Брайлю. Вы можете читать вслух, а ваш ребенок следить за чтением по Брайлю. Многие детские книги сегодня можно купить на кассетах. Кроме того, вы можете взять книги, пластинки, пленки и проигрывающую технику в библиотеке Конгресса через программу «Говорящие книги». Раньше бывало так, что все зрительно-аномальные дети учили Брайль, независимо от их способности читать плоскую печать. Сегодня, однако, тех детей, чьи глаза позволяют им это, поощряют использовать плоскую печать. С помощью многочисленных новых электронных и оптических средств многие слабовидящие дети могут читать обычные учебники. Хотя до выбора между Брайлем и плоским шрифтом может быть еще далеко, когда это время придет, вам следует быть готовым к принятию решения. Обсудите ситуацию с тифлопедагогом. Помните, что готовность к чтению Брайля зависит от способности ребенка получать информацию через кончики пальцев, и что эта способность формируется с младенчества. Ищите тот способ, при котором требуется меньше жертв. Если ваш ребенок вынужден вести сражение с плоскопечатным текстом, то, может быть, имеет смысл учить его Брайлю или учить обычному и брайлевским шрифтам одновременно и позволить ребенку сделать выбор. Преимущество плоскопечатного чтения, конечно, в доступности любых материалов для читающего, тогда как книги по Брайлю не всегда немедленно предоставляются. Но благодаря новым читающим устройствам, говорящим компьютерам и безбумажному Брайлю, например, в будущем, наверное, эта проблема исчезает. Придется ли мне учить Брайль? Это действительно важно для вас. Большая часть материалов, которые понадобятся вашему ребенку в школе, уже будет приготовлена и предоставлена вашему вниманию к тому времени. Речь идет о брайлевских материалах. Если же они не будут готовы, то на школу и учителя-специалиста ляжет обязанность их предоставить. Однако для вас, возможно, будет легче помогать ребенку готовить домашние задания, если вы знаете Брайль. К как человеку, уже умеющему читать, вам не составит особого труда выучить Брайль визуально. Поэтому не чувствуйте себя неудел, когда ваш маленький ребенок учится читать Брайль. Настало время подумать об этом. Куда я могу обратиться за помощью? Многие государственные и частные организации имеют специальные программы для слепых и слабовидящих школьников, дошкольников и младенцев. Чтобы узнать, что подходит вам, обратитесь, во-первых, к своему врачу или глазному специалисту. Спросите, может ли он рекомендовать вам ранние вмешательства, которые именуются также ранним образованием, стимуляцией развития маленького ребенка, детским развитием и дошкольным воспитанием. Вы можете также определить подходящую вам программу, связавшись с управляющим или директором по вопросам специального образования вашего местного школьного округа, района, отделением по образованию вашего штата, организацией, обслуживающей зрительно-аномальных, с АРВ, Американской организацией для слепых, через офис в Нью-Йорке или ближайший местный филиал. Существует еще несколько организаций, предлагающих детям дошкольного возраста специальные программы. Наверняка вы захотите связаться с одной из них. Обычно у них есть программы и для детей с комплексной аномалией. Вот несколько возможных способов работы этих организаций с вами и вашим ребенком. Первое. Услуги на дому. Учителя, консультанты и воспитатели будут регулярно приходить к вам домой. Все мероприятия будут происходить у вас дома, вы будете иметь возможность присутствовать на занятиях. Визиты на дому длятся обычно 1 час и могут происходить либо часто, каждый день, либо редко, раз в месяц, но в зависимости от размеров штата, от числа обслуживаемых детей, от дальности расстояния до вашего места проживания. Второе. Централизованные услуги. Вы и ваш ребенок ездите в центральную организацию. В центре есть учителя и консультанты, которые работают с детьми индивидуально или в маленьких группах. Третье. Услуги на дому и в организации. Часть работы будет проводиться у вас дома, а часть в центре. Чего мне следует ожидать от программы обучения? Независимо от избранной вами модели программы дошкольного воспитания, следите за соблюдением приводимых ниже условий. Если в избранной вами программе не соблюдаются все эти моменты, но вам нравится качество работы и вы находите в ней важные преимущества, работайте вместе со специалистами для осуществления следующих мероприятий. Обучение по любой программе зависит от тех специалистов, которые учат. Первое. Дипломированные тифлопедагоги и инструкторы по ориентировке и подвижности, если не входят непосредственно в штат преподавателей, то должны быть, по крайней мере, привлечены к обследованию, планированию и консультированию. Никаких других преподавателей не учат тому, как зрительная аномалия влияет на развитие, как научить ребенка компенсировать аномалию. Второе. Трудотерапевт или физиотерапевт также должны быть. Они могут ответить на вопросы о двигательном развитии вашего ребенка, а в случае необходимости заниматься непосредственно с ним. Третье. Вы должны быть в курсе той программы, по которой занимается ваш ребенок, и тех задач, которые перед ним ставят специалисты. Четвертое. Работники, принимающие участие в программе, должны получить у вас согласие на помощь вашему ребенку, на получение копий с медицинских записей, на получение фотографии вашего ребенка, а вам должна быть предоставлена копия со всех разрешений, которые вы подписываете. Пятое. Ко всем документам и записям о вашем ребенке должна быть приложена бумага, удостоверяющая, что тот-то, имя, тогда-то, число, читал документ или снимал с него копию. Документ вашего ребенка конфиденциален, и никто не имеет права читать его без особых причин. Шестое. Вам должны предоставить копии с отчета об обследовании вашего ребенка и с учебного плана. Седьмое. Вас должны держать в курсе успехов вашего ребенка и подсказывать вам идеи для самостоятельных занятий с ним. Восьмое. Вы должны иметь возможность встречаться с другими родителями как на официальном уровне, так и неофициально, за чашкой кофе или безалкогольного напитка. 9. Программа, то, чему учат вашего ребенка, должна включать двигательное развитие, зрительное развитие, навыки самообслуживания, язык и общение, социальное и эмоциональное развитие, ментальное, интеллектуальное развитие, ориентировку и подвижность, сенсорное развитие, осязание, обоняние, слух, вкус и владение телом. 10. Должны предоставляться вспомогательные услуги. Вспомогательные услуги являются дополнительными, но необходимыми. Они обеспечивают программе качество и полноту. Они осуществляются служащими социальной сферы, то есть системы здравоохранения, социального обеспечения и так далее, логопедами, учителями специального физического обучения, окулистами и оптиками, проверяющими зрение при слабовидении, библиотеками игрушек, педиатрами, офтальмологами, психологами. Что произойдет, когда мой ребенок пойдет в школу? Каждый слепой, слабовидящий или мультианомальный ребенок имеет право на соответствующие его аномалии бесплатное государственное общественное образование. Это означает, что за образование платит школьная система, а не вы. Это значит также, что вид образования и место его получения не зависит от нужд ребенка в каждый конкретный момент. Как родители, так и родственники имеют юридическое право принимать участие в этих решениях. Аномальные дети могут получать среднее образование любым из приведенных ниже способов. Первое. Обучение в обычном классе. В этом случае ваш ребенок ходит в школу в обычный класс. И это будет подходящий способ получения образования, если у него в классе не будет травмирующих, инвалидизирующих условий. Тогда он учится наравне с обычными учениками, а странствующий учитель, особый вид тефлопедагога в Америке и в Западной Европе, будет посещать школу и обучать вашего ребенка специальным умениям и навыкам. Второе. Специальный тефлологический кабинет. В этом случае ребенок также посещает обычную школу, но большую часть времени проводит в классе, комнате, обустроенном специально для обучения подобных детей. Обычно здесь бывает несколько детей, которые занимаются несколько раз в течение дня. Третье. Специальный класс. Ваш ребенок будет проводить большую часть дня в классе вместе с аномальными детьми, хотя и не обязательно зрительно аномальными. Этот класс находится в обычной школе, и ваш ребенок будет проводить вместе с обычными детьми перемены, обеденное время и, возможно, время музыкальных и художественных занятий. Четвертое. Специальная школа. В этом случае ваш ребенок посещает специальную школу для аномальных детей, не все из которых, однако, инвалиды по зрению. Преподаватель, обучающий вашего ребенка, может быть, а может и не быть, дипломированным тифлопедагогом, но в последнем случае вашего ребенка должен обслуживать странствующий учитель. Пятое. Специальная школа для зрительно-аномальных детей. Ваш ребенок будет посещать специализированную школу для зрительно-аномальных, укомплектованную специально подготовленными педагогами и другими специалистами. Ваш ребенок может жить в школе всю неделю или всю учебную неделю, или, если вы достаточно близко живете, приходить и уходить. Ребенок не обязательно должен учиться по одной из вышеупомянутых схем. Он может менять формулы обучения по необходимости или из-за изменившихся условий. Например, на первых порах учебы в школе ему может понадобиться чья-то помощь, но позднее он будет посещать обычную местную школу. Или он, ребенок, может совершить обратный путь. Важно то, что вашему ребенку нужно дать все специальные и общеобразовательные услуги, и то, чтобы эти услуги давались, возможно, более естественным путем. Вам, наверное, трудно представить себе, как будет ребенок двигаться по школе, когда ему трудно видеть доску и пользоваться учебниками. Тифлопедагоги владеют многими способами приспособления учебных материалов для пользования ими ребенком. Существует множество вспомогательных технических средств. Если вы интересуетесь ими, напишите в AFB, чтобы вам выслали копию брошюры, когда у вас в классе есть зрительно-аномальный ребенок. Кто может помочь мне с моим ребенком? Вы непременно столкнетесь со многими специалистами, когда ваш ребенок станет старше. Вот некоторые из них. Медицинские работники, специалисты по нарушениям зрения, офтальмолог или оптометрист, специально обученный методом обследования и обучению пользованию остаточным зрением. Неонатолог, доктор, специалист по новорожденным детям, особенно по недоношенным. Невролог, доктор, специализирующийся на лечении мозговых и нервных заболеваний. Офтальмолог, доктор, диагностирующий и лечащий болезни глаз. Оптик, специалист, умеющий изготовлять линзы в соответствии с предписаниями офтальмологов или оптометристов. Оптометрист, врач, умеющий подбирать очки, то есть составлять рецептуру очковых и вспомогательных линз, средств для слабовидящих, исправляющих дефект. Ортопед, доктор, специализирующийся на костях и опорной системе в целом. Педиатр, доктор, специалист по младенческим и детским заболеваниям. Педагоги. Трудотерапевт, специалист, умеющий лечить и упражнять руки и пальцы как инструменты труда. Трудотерапевт может специализироваться на зрительно-аномальных детях, а может и не иметь такой специализации. Спросите его об этом предварительно. Специалист по ориентировке. Специалист, обученный инструктажу по способам передвижения в пространстве и обучению слепых пользоваться техническими средствами. Физиотерапевт. Человек, обученный лечению и упражнениям, способствующим улучшению двигательных возможностей. Как и в предыдущем случае, человек, имеющий ценную специальность, может быть сориентирован на работу с инвалидами по зрению, а может иметь и другую квалификацию. Психолог. Опытный специалист, который обследует ребенка, используя традиционные и нетрадиционные тесты, способы проверки, с помощью выявления его сильных и слабых сторон. Психолог может быть связан в своей работе со слепыми, а может иметь общий профиль, поэтому спросите его об этом. Служащий социальной сферы. Квалифицированный профессионал, который может проконсультировать вас по вопросам финансовой помощи, подсказать членам семьи, куда обратиться за помощью, положенной им по закону. Педагог по раннему детству. Специалист, квалифицирующийся в развитии маленького ребенка без патологий. Педагог, специализирующийся на развитии аномального ребенка. Квалифицируется в области развития и обучения аномальных детей дошкольного возраста. Педагог по специальному обучению. Специалист, являющийся учителем умственно отсталых и физически аномальных детей младшего и среднего школьного возраста. Учитель зрительно-аномальных детей. Педагог, подготовленный к особенностям именно зрительно-аномального ребенка. Этот специалист может также иметь или не иметь общую специализацию. Что делают другие родители? Многие родители незрячих детей находят полезным поговорить с другими родителями, чьи дети имеют такие же аномалии. Эти родители могут поделиться с вами своим опытом и подсказать вам, чего можно ожидать от ребенка в любом возрасте. Вы можете делить радости и успехи и вместе работать над решением ваших проблем с теми, кто имеет ребенка того же возраста, что и ваш. Никто не может чувствовать себя в точности так, как вы сами, но другие родители испытывают нечто похожее. Свяжитесь с другими родителями в вашем районе через районное школьное отделение или через школьную программу, которую вы выбрали. Некоторые родители организовываются в группы на регулярной основе, другие предпочитают неформальные контакты. Несколько групп формируют национальные ассоциации, каждая из которых имеет аналогичные задачи и может предложить услуги для своих членов. Напишите во все ассоциации, и вы увидите, что они смогут вам предложить. Последние законодательные акты предоставляют родителям юридическое право участвовать в планировании программы обучения и иметь копии со всех документов, связанных с их детьми. Помните, что вы имеете полное право задавать учителям и медикам вопросы об их работе с вашим ребенком, давать им свои собственные рекомендации и высказывать свои мысли, наконец, ожидать от них такого же обращения с собой, как с равным в деле воспитания вашего ребенка. что мне делать потом? Мы надеемся, что эта книжка уже ответила вам на некоторые вопросы, которые были для вас первоочередными. Если у вас есть другие вопросы, запишите их и обратитесь к родителям слепых детей и к служащим вашей дошкольной программы. И если вы хотите, вы можете также написать нам. За информацией и печатными материалами о слепых и слабовидящих детях, за справками о местных программах для маленьких детей и дошкольников также обращайтесь к нам. Но главное, не бойтесь размышлять. Получайте удовольствие от общения с вашим ребенком и дайте ему возможность получать удовольствие от общения с вами. Вы слушали книгу «Дошкольное воспитание в семье. Советы по воспитанию слепых и слабовидящих детей». Автор Кей Алисин Феррелл. Читал Олег Шубин.